Глава 10. «Анна Сергеевна, но почему сразу мы?» Прохоров выступил из строя и посмотрел на строгую педагогиню с выражением крайне оскорбленной невинности. «Мы же выступать готовились, сценку репетировали. Ребят, скажите!» «Да, Анна Сергеевна!» — нестройным хором отозвался второй отряд. «Да потому что всегда, когда в лагере случалось ЧП, кто-то из вас имел к этому отношение». Анна Сергеевна вздохнула, сняла с носа очки и принялась протирать их платочком. Пальцы ее заметно подрагивали, ноздри раздувались. «Мамонов, выворачивай карманы!» «Анна Сергеевна!» Голос Мамонова даже потерял свой всегдашний тембр. «У меня жвачка во рту, и вертел я вас всех на...» «Да я вообще не подходил даже туда! Я с Еленой Евгеньевной разговаривал! Елена Евгеньевна!» «Может, они правда ни при чем?» Тихо сказала вожатая и втянула голову в плечи. «Ребята так готовились, старались. Зачем им срывать мероприятие?» «Да потому что...» Анна Сергеевна шумно выдохнула и водрузила очки обратно на нос и медленно обвела всех нас взглядом. «Потому что больше некому. Вот почему». «Римское право рекомендует прежде всего искать, кому выгодно», раздался слева от меня спокойный голос чечериной Цицероны. «Только вот мы не в Риме, Чичерина», — повысила голос Анна Сергеевна, — «а в Советском Союзе. И в нашем лагере произошел вопиющий случай». «Так чего же вы от нас хотите, Анна Сергеевна?» Голос Чичериной не изменился, разве что стал еще равнодушнее. «Чтобы кто-то из нас вышел из строя и признался? Сказал, что это он? Даже если он этого не делал? Просто потому, что вы предвзято к нам относитесь?» «Слова-то какие выучила! Предвзято!» — презрительно фыркнула педагогиня. «Я отношусь к вам так, как вы того заслуживаете. Мамонов, я что тебе сказала? Выворачивай карманы немедленно. Марчуков, тебя тоже касается. Мусатов, помолчи, Чичерина, тебя никто не спрашивал». Мамонов угрюмо вышел из строя. Сунул руки в карманы и высыпал на стол содержимое своих карманов. Там оказалось несколько плоских камешков, значок в форме компаса с синим ободком и белой стрелкой и надписью «Турист СССР». Две мятых пластинки клубничной жвачки и маленький складной ножик с треснувшей накладкой. «Анна Сергеевна», — начал Марчуков, но она повернулась к нему и придавила его к полу многотонной плитой своего тяжелого взгляда. Он втянул свою рыжую голову в плечи. К нехитрому богатству Мамонова добавилось несколько разноцветных пластмассовых пробок, три больших металлических пуговицы и колода засаленных карт. Сын степей Мусатов не стал дожидаться дополнительных понуканий и просто вывернул оба кармана. За исключением нескольких крошек в них ничего не оказалось. «И тебе не стыдно, Марчуков?» Анна Сергеевна посмотрела на рыжего хохмача поверх очков. «Карты! Мы уже сколько раз об этом говорили? Сколько, да?» «Анна Сергеевна, ну не мог же я картами серную шашку поджечь!» — запальчиво выкрикнул Марчуков. «То есть ты знаешь, что там дымило?» «Да любой дурак знает, Анна Сергеевна. На даче такими штуками теплицу обдымляли». «А почему карты-то нельзя? Мы же не на деньги играем, а на интерес». «Потому что есть правила, и им нужно подчиняться, а не устраивать тут балаган». «Но мы же этого не делали! А кто тогда делал?» «Там еще бомбочка бахнула из марганцовки и магния». «Кто это у нас такой подкованный еще?» «Да я ничего. Мне батя рассказывал. Они такие делали в экспедиции, когда были, и деревенский клуб взрывали». «Нашел чем хвастаться, кузин». «Да я не хвастался. Я просто...» «Так, хватит! Тихо всем!» Анна Сергеевна грохнула ладонью по столу. «Сегодня никаких танцев». «Но за что, Анна Сергеевна?» — спросил Прохоров. «Не заслужили», — отрезала педагогиня. «Проведете время с пользой, подумайте над своим поведением». Она забрала со стола складешок Мамонова и колоду карт и ушла с веранды в свою комнату. Елена Евгеньевна проводила ее испуганным взглядом, потом посмотрела на нас, а потом бросилась ее догонять. «Это несправедливо». Коровина вышла из строя и села на диван. «За что нас вообще наказали?» Отряд рассыпался. Кто-то разбрелся по своим комнатам, кто-то остался на веранде. Все гудели, бухтели, переживали вслух. Кто-то предлагал устроить детективное расследование инцидента и найти настоящего виновного. А кто-то, как и Анна Сергеевна, тоже был уверен, что все устроил кто-то из нас. И то, что в карманах не нашли спичек и упаковки от серных шашек, ничего не доказывает. На самом деле, мне было совершенно наплевать на то, кто это устроил и почему. Я вообще был даже рад этому движнику в клубе, потому что смотреть концерт детской самодеятельности и слушать лекцию о внутренней политике пионерского лагеря мне в тот момент уже осточертело. Если бы я знал, кто это все устроил, я бы ему даже медаль вручил. За спасение от скуки третьей степени. Или даже сразу первой. Чего мелочиться-то? Или наоборот, третья степень круче? Гораздо больше меня волновала совсем другая тема. Когда я слушал тот ночной разговор, в котором скользкий тип Верхолазов ухитрился развести Мамонова на пари, то подумал, что Верхолазов отлично так макнул Мамонова. Потому что, ну без шансов же. 14-летний пацан и роковой соблазнитель, способный развести девушку старше него на то, чего в этой стране еще нет, это самое ага, вспомнил я. Но, видимо, у Мамонова или правда есть какой-никакой опыт, или он просто из тех парней, которые сразу такими родились, что от них девчонки всех возрастов млеют. От 3 и до 80. Перед тем, как убежать вслед за Анной Сергеевной, вожатая обменялась взглядами именно с Мамоновым, будто уже искала у него поддержку. Елена Евгеньевна снова вышла к нам на веранду. В нерешительности остановилась, потому что никто не обратил на ее появление никакого внимания. Все были заняты собственными эмоциями после случившегося. «Ребята!» — неуверенно сказала она. «Эй, народ, ша!» — гаркнул Мамонов, и все тут же заткнулись. «Говорите, Елена Евгеньевна!» «Нам разрешают пойти на дискотеку?» — встряла Коровина. «Ой, да кто тебя там ждет, Коровина? Новый инструктор по плаванию!» Марчуков показал Коровиной язык. «Да уж точно не тебя, Марчуков!» «Ребята, сегодня после ужина у нас объявляется чистый час», — сказала вожатая. «Наводим порядок рядом с отрядом и в комнатах. Да второй день же всего, мы даже намусорить не успели». «Это нечестно! Девочки точно не виноваты! За что нас-то не пускать?» «Елена Евгеньевна, а вы тоже считаете, что это мы сделали?» Мамонов подошел к вожатой, но остановился на почтительном расстоянии. «Тот, кто это сделал, поступили плохо, и они должны понести наказание». «Ой, да конечно! Кто-то сделал, а мы отдувайся! Если мы все с вами сможем вывести виновных на чистую воду, то...» «И как мы это будем делать, интересно? Как Шерлок Холмс? Методом дедукции?» «Мы ведь уже наказаны, и ни за что!» «Может, делегацию от девочек к Анне Сергеевне направить? Аникина, у тебя же была шоколадка?» «От сладкого добреют». «Да не разрешит она». «Да блин, ну кому понадобилось устраивать это идиотство в самом начале смены?» «А если это вообще был кто-то из вожатых? А нам теперь втык ни за что». Мамонов что-то прошептал на ухо Елене Евгеньевне, она кивнула, и они вместе вышли на улицу. Через окно веранды было видно, что они сели на скамейку и о чем-то разговаривают. «Да, пожалуй, мне и правда стоит вмешаться. Жалко девчонку. Ей трудно сейчас. А тут неформальный лидер рассыпался в знаках внимания и поддержки. Разумеется, она ведется. С подачи Коровиной большинство девчонок смотрят на нее как на врага. Анна Сергеевна, прямо скажем, довольно сомнительная моральная поддержка. Бросили вчерашнюю школьницу в самое пекло, в отряд детей, которые выше ее ростом, такое себе счастье начинающего педагога. Как бы она потом документы из педа не забрала после такого дебюта. Только что делать? Просто явиться и рассказать про спор прямым текстом? Она может не поверить, потребовать доказательств. Все уйдут в отказ, потом мне устроят темную за то, что испортил такое хорошее развлечение. Нет, открывать правду надо только в самом крайнем случае, если другого варианта вообще не будет. Пообщаться с Мамоновым и убедить его, что этот спор — ужасная идея? Ну, вдруг этот парень где-то в глубине души неплохой человек? Сигнал горна прервал мои размышления. Пора было топать на ужин. Настроение у отряда было угрюмым, так что никаких креативных речевок никто изобретать не стал. Проорали дежурная «Открывайте шире двери, мы голодные, как звери», и молча расселись за столом. «Тебя же Кирилл зовут?» — вдруг спросила девчонка, сидящая справа. «Угу», — кивнул я, пережевывая котлету. «Тщательно, как советовали Ильф и Петров. Кстати, я же собирался смотреть на всякие надписи, но так ни на одну и не обратил внимания». «А меня Галя. А ты в какой школе учишься?» «В 23-й», — от балды ляпнул я. «Ой, и я. А почему я тебя там не видела?» «Мы только переехали. Со следующего года буду там учиться». «А заполнишь мою анкету?» «Что, прости?» Я опустил ложку с рассыпчатой пшенкой обратно в тарелку. «Я же говорю, детский сад!» — хихикнула другая девочка слева. «Ничего не детский сад, а память!» — обиделась Галя. Я посмотрел на нее повнимательнее. Она была темноволосая, с короткой стрижкой, в розовой кофточке, на шее ожерелье из пластмассовых цветочков. «Кирилл, ну тебе же не сложно?» «А что делать-то надо?» «Ты что, не знаешь, что такое анкета?» «На вопросы отвечать?» «Вот, возьми». Галя сунула мне на колени школьную тетрадку, разрисованную фломастерами. «Только отвечай честно, хорошо? Когда ответишь, занеси в третью палату». «Угу», — буркнул я и вернулся к своей пшенке с котлетой. Ничего не мог с собой поделать, сжирал все до крошки. Хотя ту же пшенку я раньше не любил, например. Последний раз ел ее, наверное, еще в школе. «Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб — драгоценность, им не сори», — прочитал я, когда мы прокричали дежурное «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам». Подумал и ухватил с тарелки пару кусочков хлеба и сунул в карман. Чисто рефлекторно, наверное. Вдруг проголодаюсь перед сном. Очевидно, другие отряды никто на уборку территории не оставил. Откуда-то из-за деревьев доносились звуки дискотеки, что ужасно нервировало Коровину. По дороге с ужина она обсуждала с девчонками план побега на вожделенную танцплощадку, но наш Цербер Анна Сергеевна ни с кого не спускала глаз. Так что девчонкам во главе с Коровиной приходилось довольствоваться только отголосками, бродя вокруг корпуса и выискивая фантики. «Если сегодня после отбоя я услышу хоть слово, вся палата будет отжиматься», — заявила педагогиня, стоя на пороге. «Дверь не закрывать». «Да уж, справедливость. Интересно, она знает что-то такое, чего никто не знает, и берет отряд измором, чтобы вывести виновных на чистую воду? Или ее просто бесит любое инакомыслие, и она не допускает даже малейшей возможности признать собственную неправоту?» Мамонов со своими миньонами о чем-то тихо шушукались в своем углу. Но довольно скоро затихли. Ну да, если не позволять болтать и стоять на ушах, то здоровые подростковые организмы довольно быстро отрубаются. Я сел на кровати, сонно зевнул, сунул ноги в кеды и поплелся к выходу. В каком-то смысле даже хорошо, что в любое время дня и ночи у нас есть легитимный способ выйти на улицу. Даже если Анна Сергеевна сейчас сидит в коридоре и караулит, то вряд ли она вернет меня под одеяло и потребует, чтобы я терпел до утра. Я обошел корпус и прикинул, которое окно принадлежит Елене Евгеньевне. Прикинул, что, скорее всего, то, в котором горит свет и задернуты занавески в коричнево-зеленую клетку. Я забрался на деревянную приступочку и тихонько постучал в окно. Свет погас, и из-за шторы показалось взволнованное лицо Елены Евгеньевны. Я приложил палец к губам. Она сделала большие глаза, но дернула шпинек шпингалета и открыла окно. «Крамской!» — прошептала она. «Что ты тут делаешь? Тебе давно пора спать!» «Мне надо посоветоваться», — начал импровизировать я. «Анна Сергеевна может услышать. Тогда нас обоих накажут». «Я ненадолго, правда. Ладно, тогда входи». Она посторонилась, давая мне дорогу. Я толкнулся ногами от приступочки и легко забрался на подоконник. Комната ее была совсем крохотной, чуть больше ширины окна. Помещалась тут только кровать, такая же, как и в палатах, и простой квадратный стол со стулом. Над столом была прибита книжная полка. На ней стояли несколько учебников, книжка «Поднятая целина» и томик в потертой тканевой обложке тускло-оранжевого цвета. Вроде я такие видел. Библиотека фантастики. На столе светилась лампа на гибкой стойке, лежал раскрытый учебник, тетрадка и недоеденное яблоко. На стене над кроватью висело несколько фотокарточек со смутно знакомыми мужчинами и женщинами. Киноактеры? Или какие-нибудь знаменитые педагоги? «Что у тебя случилось?» — прошептала Елена Евгеньевна. «Мне надо посоветоваться». Тоже тихо ответил я. «Я в этом лагере первый раз. Друзей у меня тут нет, а мне позарез надо. Обращаться к кому попало не хочу, засмеют еще». И тут я вспомнил про наш пространственно-временной континуум и понял, что могу обратиться к вам. «Конечно, можешь. Я же здесь для того, чтобы вам помогать». Вожатая села на кровать, а мне кивнула на стул. «Понимаете, мне нравится одна девочка», — начал выдумывать я. «Твою мать, вот что мне мешало придумать легенду заранее, а не громоздить что-то из головы прямо на ходу?» Я сделал вид, что смущаюсь, а сам быстро-быстро перебирал, кого вообще из девчонок я запомнил. Галя это со своей анкетой «Фломастерный цветочек». Коровина. Аникина. Хотя она все время с Кузиным. О, точно же, Цицерона. Ну, то есть Чичерина, Аня. Я вместе с ней в автобусе ехал, ну и вообще. Она такая умная и особенная. Я хочу к ней, ну, подойти. Но боюсь, что она меня отбреет. Она такая суровая. Скажите мне, как женщина, Елена Евгеньевна, что мне делать?» Настороженность стала потихоньку уходить из ее глаз. Похоже, я оказался прав, что решил именно попросить помощи, а не предлагать всяческую поддержку. «Во-первых, не надо так сильно переживать», — сказала она. «То, что тебе кто-то нравится, это нормально. Кроме того, Аня действительно очень умная девочка». «Да, и такая начитанная», — шепотом восхитился я. «Давай мы сделаем так». Елена Евгеньевна хитро посмотрела на меня. «Я осторожно поговорю с ней и узнаю, как она к тебе относится». «Только не говорите, что это я попросил». Я сделал большие испуганные глаза и подался вперед. «Не волнуйся. Я буду очень аккуратно спрашивать, и тебя не выдам раньше времени. А еще лучше, я спрошу, какие мальчишки ей нравятся и что она любит. Например, какие цветы или какие конфеты». Я слушал быстрый шепот вожатой и смотрел на ее лицо. Она выглядела немного уставшей, но как будто не упавшей духом, как в прошлый раз. Действительно, хорошая девочка. Искренне хочет помочь. Даже сама предложила чуть ли не лучший в такой ситуации вариант. Не пытается читать мне нравоучения. Молодец, правда. Может, из нее и правда получится отличный учитель? «Вы лучшая, Елена Евгеньевна», — прошептал я и встал. Но тут за дверью раздались тихие шаги и осторожный стук в дверь. «Еленочка, вы еще не спите? Можно вас на 5 минут?» — тихонько спросила из-за двери Анна Сергеевна.